Глава вторая. Тень прошлого. Гэндальф оказался прав. Новое исчезновение Бильбо дало пищу разговорам не только в Хоббитоне, но и по всему Ширу. Об этом судачили год, а вспоминали и того больше. Со временем Сумникс за Умникс, исчезающий с треском и блеском, а появляющийся с мешком золота и драгоценных камней, стал любимым героем всяческих баек и страшных историй из тех, что так хорошо слушаются зимой у камина. Но пока история была у всех на слуху, у очевидцев и их слушателей постепенно сложилось единодушное мнение о старом беспутном Бильбо, который, видно, свихнулся окончательно и удрал неведомо куда, чтобы сгинуть в реке ли, в болоте ли, да ведь и то сказать, пожил, пора и честь знать. Но сбил его с панталыку вестимо Гэндальф. «Ладно, Бильбо», — качали головами старики, «лишь бы этот проклятущий чародей Фродо в покое оставил. Может, уймется малый, наберется ума, еще, глядишь, нормальным хоббитом станет». Ко всеобщему удивлению, маг оставил таки Фродо в покое и сам, в свою очередь, куда-то запропал. Да только ума это Фродо не прибавило. Уже очень скоро за ним прочно укрепилась репутация хоббита со странностями. Начать хоть с отказа от траура. На следующий год Фродо, немало не заботясь о том, как посмотрят на это соседи, устроил праздник в честь 112-летия Бильбо. Правда, торжество получилось скромным. Гостей собралось не больше 20, да и тех, как говорят хоббиты, едой припорошило, венцом покрапало. И о празднике скоро забыли. Однако через год Фродо дал понять, что намерен отмечать день рождения сгинувшего дядюшки ежегодно, и скоро к этому привыкли. Сам Фродо не раз говаривал, что не верит в кончину Бильбо. Но на вопросы о том, где же тогда искать старого хозяина засумок, только пожимал плечами. Жил он один, но друзей имел не в пример Бильбо много. В основном молодежь из рода старого Тука. Они и раньше частенько навещали засумки, а теперь и вовсе чувствовали себя здесь как дома. Чаще других Фродо навещали Фолко Умникс и Фродегар Пузикс, но в ближайших друзьях ходили Перегрин Тук, которого все звали попросту Пиппин, и Мерри Брендискок, настоящее это имя Мериадок, но об этом редко кто вспоминал. Вот эта троица и бродила по всему Ширу, хотя часто Фродо, к удивлению добропорядочных хоббитов, видели и одного, то на тропинках у Водья, а то и вовсе в северной чети, в холмах, под звездами. Мерри и Пиппин полагали, что их друг, как раньше Бильбо, гостит у эльфов. Шло время. И вот сначала кто-то один, а потом и многие стали замечать и за Фродо признаки отменной сохранности. Внешне он выглядел здоровым, энергичным хоббитом, едва вышедшим из доростков. 9 лет-то ему было уже немало. Приятно чувствовать себя хозяином настоящего имения, господином Сумниксом Сумкиной горки. Весьма приятно. И несколько лет Фродо был совершенно счастлив и совсем не заботился о будущем. Но от года к году где-то в самой глубине сознания хозяина засумок росло сожаление о неких упущенных возможностях. Временами, особенно осенью, он вдруг начинал грустить о каких-то диких краях, и странные видения незнакомых гор наполняли его сны. Тогда-то Фродо и говорил себе: «А что? Может, однажды и я уйду за реку?» Но тут же отвечал: «Не сейчас, конечно, когда-нибудь потом». Он и не заметил, как промчался 40-й, близилось 50-летие. Дата казалась ему значительной, если не грозной. Бильбо было столько же, когда его настигло приключение. Покоя уже не было. Старые, милые и такие знакомые тропинки наскучили Фроду. Он теперь часами просиживал над картами и все гадал, что там за границами. Что таят эти сплошные белые пятна? Все чаще и все дальше уходил он один, вызывая у Мерри и остальных друзей нешуточное беспокойство. В ту пору в Шире как никогда развелось разных чудных странников, и Фроду не раз замечали беседующим с этим перехожим людом. Шир полнился слухами о небывалых событиях, творящихся в мире, а Гэндальф сгинул напрочь и за несколько лет не удосужился даже и весточки о себе подать. Так что Фроду по мере сил собирал новости. Эльфы, которые раньше в Шир почти не заглядывали, вдруг двинулись на запад. В вечерних сумерках они шли по лесным тропинкам, шли и не возвращались. Покидали Среднеземье, предоставляя разбираться с новыми тревогами и заботами остающимся. Затем на дорогах стали встречать гномов, да столько, сколько никогда не видели. Древней западной дорогой они и прежде добирались к своим копям в Синих горах, но вообще-то она вела в Серебристую гавань. Именно от гномов и получали в Шире новости, да только гномы неразговорчивы, а хоббиты нелюбопытны. Однако теперешние гномы были все больше чужедальние и не к древним копям направлялись, а просто искали пристанище на западе. Вид у них был встревоженный, и Фроду не раз приходилось слышать произнесенное шепотом слово «враг» и зловещее название страны далеко на востоке — Мордор. Не сказать, чтобы оно было совсем незнакомым. Оно маячило зловещей тенью в глубинах самых седых легенд. По последним слухам выходило, что злая сила, изгнанная Белым Советом из Сумеречья, тут же объявилась в древних твердынях Мордора. Говорили о темной крепости, отстроенной заново. Там рассадник войн и сердце страха, расползающегося по жилым землям. Беглецы сообщали, что в горах снова развелись орки. Да что орки? Тролли появились. Коварные, вооруженные, куда более опасные, чем встарь. И полз шепоток о существах еще более жутких, неведомых доселе и неназываемых. Большинство-то хоббитов по-прежнему не брало эти разговоры в голову, но отмахиваться от беспокойных вестей становилось все затруднительнее. Некоторые ведь бывали по делам в приграничье и тоже рассказывали о всяких неприятных диковинках. Как-то раз по весне, аккурат в год 50-летия Фродо, в Зеленом Драконе, трактире на дороге в Уводье, в самой, можно сказать, середине Шира, состоялся примечательный разговор. В углу, возле камина, сидел Сэм Гэмджи, сын старичины Хэма, а против него нянчил кружку Мельников Тед Песошкинс. Вокруг собрался прочий деревенский люд со вниманием прислушивавшийся к беседе. «Много странного всякого слыхать у нас в последние дни», — говорил Сэм. «Ха, брось», — отмахнулся Тед. «Ты слушай больше, не такое услышишь. Всякой брехни мне и дома хватает». «Может, у тебя дома брехни и хватает? Про то тебе виднее», — не спустил Мельнику Сэм. «А в том, что говорят правды больше, чем ты думаешь. Ведь разговоры откуда-то берутся, верно? Вот хоть драконов возьми». «Спасибо, обойдусь», — ответил Тед. «Когда маленький был, на всю жизнь про них наслушался, а теперь они мне ни к чему. Есть один в Уводе, и наш зеленый, и хватит. Верно, ребята?» — спросил он под общий хохот собравшихся. Сэм, посмеявшись вместе со всеми, гнул свое. «Ладно, не хочешь драконов, не надо. А проходячие деревья что скажешь? Говорят, видели одно за вересковой пустошью на днях». «Да кто говорит-то?» «А братан мой, Хел, он тут работал в перегорках у господина Умникса, а потом подался на охоту в Северную Чети и сам видел». «Ага. Хел твой вечно чего-то видит, особливо то, чего нету». «Как это нету? Высоченная, как вяз, а один шаг — 7 ярдов». «Ну, стоит себе вяз и стоит, эко невидаль». «Да говорю тебе, шло оно, А потом всякий знает, нету в северной чете вязов». «Ну, значит, твоему Хэлу и видеть нечего», — победно заявил Тед. Многие слушатели одобрительно засмеялись. По их мнению, Тед заработал очко. «Все равно», — не уступал Сэм. «Разве мало чудного народа сейчас проходит через Шир? Его что, только Хэл видит? А сколько их еще на границах сворачивает? Сам ведь знаешь, околотни, отродясь, так не суетились. Я вот слыхал, эльфы на запад уходят, к морю идут, за Белые башни». Сэм неопределенно махнул рукой. Не он сам, да и никто из собравшихся не знали толком, где это самое море и сколько до него добираться. Но всем было известно древнее предание о серебристых гаванях, где время от времени поднимают паруса эльфийские корабли, чтобы уйти из Среднеземья и никогда не возвращаться. «И вот плывут они, плывут за море, идут на заокраинный запад, а нас здесь оставляют», — пригорюнившись, говорил нараспев Сэм, похоже, видя перед собой эти гордые и печальные эльфийские корабли. Но тут Тед захохотал во все горло. «Старые сказки!» — авторитетно заявил он. «Ну, плывут и пусть себе плывут. Тебе-то какое дело? Или мне положим? А потом, видал, что ли, кто, как они плывут? Да ни одна живая душа в шире. Ну, не знаю», — задумчиво произнес Сэм. Он никому не рассказывал, как однажды издали вроде бы видел эльфа на опушке леса и сильно надеялся еще увидеть. Никакие истории, слышанных в детстве, не запали ему в сердце так глубоко, как путанные и отрывочные предания об эльфийском народе. «Даже в наших краях», — обиженно проговорил Сэм, — «есть такие, которые знались с дивным народом. Вот хоть господин Сумникс, хозяин мой, он тоже говорит, что эльфы уплывают, а уж он-то о них кое-что знает, а старый господин Бильбо куда больше знал и мне рассказывал, когда я еще мальчонкой был». «А, оба сдвинутые», — пренебрежительно отмахнулся Тед. «Старый-то Бильбо просто сумасшедший был, но и Фродо, похоже, по той же дорожке пошел. Вот, значит, откуда твои новости. Так бы и сказал сразу, нам бы голову не морочил. Ладно, я до дому. Ваше здоровье!» Тед опорожнил кружку, громко стукнул ею по столу и вышел за порог. Сэм больше не пытался никого убеждать. Он сидел себе в уголке и думал. Думал о том, что работы в усадьбе непочатый край, трава вон растет не по дням, а по часам, полоть надо. Нет, не только сад был у него на уме. Наконец он вздохнул, допил пиво и вышел потихоньку. Было начало апреля. После недавнего ливня небо расчистилось, и поздние светлые сумерки незаметно перетекали в ночь. Хоббитон засыпал под ясными звездами, а Сэм неторопливо шагал по дороге и посвистывал задумчиво. Примерно в это время, после долгого отсутствия, объявился Гэндальф. Раньше он заглядывал изредка, всегда неожиданно, всегда ночью. Посмотрит на Фроду, поговорит о пустяках и перед рассветом был таков. А потом пропал. И вот уже лет 9 о нем не было ни слуху, ни духу. Фродо уже подумывал с грустью, что, видать, хоббитские дела совсем перестали интересовать Гэндальфа Серого. Но вот как-то раз тем самым вечером, когда Сэм в задумчивости брел домой, в окне кабинета Фродо раздался знакомый стук. Фродо с радостью бросился открывать, и уже через минуту они с Гэндальфом сидели у окна, разглядывая друг друга. «Все в порядке, а?» — спросил Гэндальф. «Ты все такой же, Фродо». «И ты тоже», — улыбнувшись, ответил Фродо, а про себя отметил, что Гэндальф выглядит усталым и постаревшим. Хоббит тут же засыпал его вопросами, и за разговорами о последних событиях и о делах самого мага они засиделись далеко за полночь. Наутро, после завтрака, Фродо затопил камин. После дождей было сыровато. И они снова уселись возле окна. В саду буйствовала зелень, и на каждом листочке, на каждой веточке бриллиантово посверкивали капельки росы. Гэндальфу припомнилась похожая весна. Лет, кажется, 70 назад.